Иногда человек способен радоваться чему-то такому малому, а иногда большому, очень большому. Ну, у меня уже одна небольшая неприятность есть, которая периодически повторяется на этих курсах. Это то, что не включается толком эта аппаратура, и я плохо что вижу перед собой на мониторе. Это уже удручает сильно, потому что который день. Но я все равно сейчас надеюсь возрадоваться очень одной большой вещи. Почему большой вещи? Ну, да очень просто. Почему большой? Потому что если в первом послании Фессалоникийцам содержится 5 глав, во втором послании Фессалоникийцам содержится 3 главы, в среднем получается 4, нас здесь 100 человек, и я сейчас прошу, кто выполнил домашнее задание, и надеюсь, что 400 глав библейского текста в общей сложности у нас должно быть прочитано. Итак, братья, пожалуйста, поднимите руки, кто выполнил домашнее задание. Только так, одну руку. Так, а кто не выполнил домашнее задание и не читал? Вот. Ну, а кто занял нейтральную позицию, не подняв руки ни в первом, ни во втором случае? Ну, хорошо, братья. Цифра в 400 не получилась, но, по крайней мере, все равно получилось. Мы вернемся чуть позже к этому посланию. А теперь немножко повторим с вами. Итак, карта нам видна, да? Сейчас видна нам всем карта. Ады в Траде оказались миссионеры. Почему? Братья, почему? Вот в конце концов, Павел и его спутники оказались в Траде. Не где-то внизу в Асии, не где-то там вверху в Понте, а вот именно в Траде. Братья, кто ответит? Как это получилось, что они в Траде оказались? Ну, пожалуйста. Хорошо. Ладно, первый ответ. Ближе всего добраться в Европу. Еще какие ответы есть? В другие места их не допускал Дух Святой проходить. Единственное место, которое было открыто перед ними, это идти в Траду. Можно показаться, может показаться чем-то необычным. Ну, пришли на берег моря. А в планах-то у них, давайте вспомним, что было у них в планах в отношении этого второго путешествия? Кто предложил это путешествие, пожалуйста? Хорошо. А там за морем были братья, которых они раньше посещали? Не было. Первое путешествие не охватывало вон те места. Поэтому посмотрите, у человека могут быть сначала одни планы и хорошие планы, и Бог их подсказывает, эти планы. И они от Бога, эти планы. А затем Господь эти планы расширяет. Не только посетить было в Божьем плане уже установленные церкви, но идти и вперед. Подойти к берегу моря, там, с другой стороны, Европа, новое место для служения, новые люди, новые обычаи, новые страны. Филиппы. Братья, пожалуйста, ключевые моменты, ключевые происшествия в городе Филиппы. Кто готов ответить? Так. Хорошо. Ясно. Братья, немножко об этом городе. Портовый город Филиппы находился в 16-20 километрах вглубь реки, вглубь страны, вдоль реки. Город был назван в честь Филиппа, отца Александра Македонского. Недалеко от этого города были крупные залежи золота и серебра. Что еще интересно, этот город был римской колонией. Братья, бодритесь, вот подними брата тут рядом с тобой. Вот, я вам могу сказать, что стоять здесь тут тоже труднее, может быть, чуть-чуть, а еще труднее, когда приходится кого-то поднимать и бодрить. Братья, римская колония обладала большими правами. Ну, такие же права, как в Риме. Поэтому римское гражданство имело большое значение. В основном жили в колонии граждане Рима. Особые привилегии. Если не хватает хлеба в их городе, пожалуйста, государственная дотация вам от правительства. Вы имеете на это право. Конечно, жители этого города очень гордились тем, что у них гражданство римское. И вот именно этому городу позже апостол и пишет: «Наше же жительство на небесах». А в одном из переводов звучит так: «Вы – колония неба». Знаете, в наше время тоже может быть так. Кто-то может гордиться своей страною, законами своей страны, вот, и даже высоко себя чувствовать от этого, и о преимуществах своей страны, чем о том, что ты прежде всего христианин и твое на небе жительство. Позже в этом городе образовалась прекрасная церковь. Итак, Филиппы. Здесь остался Лука, потому что дальше в повествовании слово «мы» не употребляется. Следующий город – Фессалоника. Большой среди греков, которые там проживали, однако евреи подняли мятеж, и пришлось срочно удалиться в Верию. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Однако иудеи настигли и здесь Павла. Сила и Тимофей остаются в Верии, Павел удаляется в Афины. Что можно сказать об этих городах? Итак, город Фессалоника, сейчас это город Салоника, крупный морской порт, свободный город, население в тот период насчитывало, говорят, около 100 тысяч человек. То есть, действительно, пожалуй, очень и очень много. В отличие от Филипп, здесь была крупная еврейская колония, поэтому здесь была синагога, а здесь просто собирались на берегу реки, где, кстати, вот и Лидия обратилась. Так, вернемся в Афины. Что этот город может сказать нам? Ну, это город высокой мудрости, центра языческих философий, эпикурейских и стоических философов, о которых мы с вами рассуждали. Покамест в этом городе Павел находится один. Но все равно он начинает проповедь, возмущенный множеством идолов. Его берут и буквально притащили в Ареопаг. Что это такое? Ареопагом назывался холм в этом городе, посвященный, по-моему, богу Марса, вот одному из языческих божеств. Также этим словом называлось место собрания, но и тоже само собрание тоже называлось этим словом. Это не было как бы судилище. Просто на этом собрании какое-то новое учение могли выслушать и потом сделать вывод, достойно ли оно этого высокого такого мудрого города или недостойно. Многие, слушая краткую, лаконичную проповедь Павла, «Бог, сотворивший небо и землю, в нерукотворенных храмах живет», закончил вот эту проповедью о воскресении Иисуса Христа, многие смеялись, многие говорили: «Послушаем тебя в другое время». Братья, в опыте Павла уже было, когда его побивали камнями. Когда он без дыхания практически лежал, его вынесли за город. Когда его преследовали, ему приходилось скрываться, ночью уходить в одно место, приходить в другое. Но такого в миссионерском опыте Павла еще не было. Когда с твоей проповеди смеются и насмехаются, когда цинично к тебе относятся. Я не знаю, вот Писание особо не подтверждает, какие были чувства у Павла тогда. Немногие уверовали. Язычники вот так вот насмеялись, евреи слушать не захотели. Пришли к нему в Афины Тимофей, Сила, он их обратно отправляет в Фессалонику, чтобы укрепить тамошних верующих, а сам отправляется в Коринф. Он говорит о том, что в Коринфе он был в немощи и в великом трепете. Возможно, это был какой-то отголосок афинских событий. Еще что интересно, чем занялся Павел в Коринфе? А? Да, пишет послание к Фессалоникийской церкви, а еще чем? Делает палатки. Ну, знаете, это тоже для нас урок. Возможно, материальное содержание, которое когда-то ему Фессалонику присылали из Филипп, мы знаем, да? И он за это благодарил. Вот. А однако что? Здесь уже что получается? Похоже, материальное содержание подошло к концу. И ему пришлось заниматься вот таким трудом. Находит Акилу Прескилу. Мы не можем сделать вывод, были тогда они уже христианами или обратились, когда работали вместе с Павлом. Трудно сказать. Да, их изгнали из Рима. Ну, из Рима по декрету того времени изгнали всех евреев. Был вопрос еще дальше, что делает Павел. Приходит к нему в Коринф, вернувшись из Фессалоник, из Македонии вообще, Тимофей, вот, вместе с Силой в Коринф они снова вернулись к Павлу, сообщили о событиях в Фессалониках, и вот это уже второе как бы сообщение и побудило апостола Павла писать в Фессалоникийской церкви послание. Поскольку он пробыл в Коринфе около полутора лет, по содержанию посланий видно, что они написаны одно за другим, быстро. Темы их очень похожи, но к темам мы немножко вернемся. Теперь о самом этом городе. Что об этом городе говорили? Ну, вообще, когда говорили о Коринфе, то сразу подразумевалась безнравственность, отсутствие какой бы то ни было культуры. Обратите внимание на карту. Коринф – это портовый город. Даже сейчас говорят, если портовый город, то там нравственность на нуле, разврат и пороки человеческие, которые можно только себе представить. Если евреев от порочной жизни сдерживал закон, то язычников не сдерживал никто. Были у них учителя, но к их мнению мало кто прислушивался. Коринф располагался на небольшом таком перешейке. Вот эта часть залива выходит в море по другую сторону полуострова, а здесь с одной стороны. И многие владельцы судов предпочитали не огибать по карте, вот так вот как бы вокруг, а предпочитали переваливать свои грузы через Коринф, перегружать с корабля на корабль и дальше опять продолжать путешествие по морю. Так было быстрее, так было дешевле. Ну и из-за этого Коринф был очень пестрым, очень многонациональным городом. Что еще? В Коринфе был храм Афродиты. Жрицы этой богини, но они продавали самих себя. И причем считали, что это почетно, поскольку они этой богине служат. И язычники в этом не видели ничего безнравственного. Это было в обычаях того города. Город по своему возрасту был сравнительно молодым. Хотя он очень древний, но в 147 где-то году, до Рождества Христова, римляне его разрушили до основания. А потом Юлий Цезарь, 47 год до Рождества Христа, опять постановление издал, чтобы этот город отстроить и заселить. Коринф был центром Ахаии, центральным городом провинции этой. Руководили проконсулы, то есть это было сенаторское правление, потому что вся эта провинция, она к Риму хорошо относилась. И римляне не ожидали, что там поднимется какой-то бунт или мятеж. Прокуратора, как в Иудее, там не было. И более такие щадящие законы. Вот такая среда, в которой работал Павел. И такой контраст. В Афинах одно, а в Коринфе совсем другое, хотя расстояние между ними сравнительно небольшое мы видим. Ну, теперь... Так, о городах мы с вами поговорили. Да, Ефес, Еще про этот город мы не сказали. Он в Малой Азии находится, портовый город. Знаем, там был очень известный храм Артемиды, которой фанатично поклонялись жители того города. Хотя, может быть, их фанатизм был продиктован материальными интересами, потому что от путешественников в этот город, от продажи сувениров с изображением этого храма, ремесленники того города очень многое имели. И мы знаем, там попозже будет такая напряженность, такая большая напряженность в этом городе, когда апостолов обвинят и будут кричать «Велика Артемида Ефесская!». Теперь, братья, я сейчас предложу нам немножко посмотреть, каково было начало благовестия вот на этом новом континенте. Святой Дух закрывает все двери. Святой Дух внушает Павлу через сон, что нужно идти в Македонию. Затем первое служение. Даже синагоги в этом городе нет. Какое-то маленькое собрание на берегу реки. А затем нашлась первая новообращенная, сердце которой умилилось, слушая Павла. Она приглашает себе в дом. Затем идет изгнание из беса, тюрьма, освобождение, обращение темничного стража. А заканчивается все это чудесной церковью. Церковь в Филиппах была по содержанию послания к филиппийцам, ну, любимой церковью Павла, одной из лучших церквей. Там очень много похвалы и добрых слов. Но посмотрите, братья, как все начиналось. Как Дух Святой подталкивал к этому месту, чтобы там начать первое собрание, чтобы кто-то первый когда-то покаялся. Сначала один дом, потом больше, больше семей. И страдания тоже были. Вот тоже урок, урок книги «Деяний апостолов» о том, как рождаются церкви. Теперь, братья, время нам пришло рассмотреть немножко послание к фессалоникийцам. Я сейчас чуть-чуть больше сделаю. Итак, братья, дома читали первое послание. У меня здесь нет содержания этого послания, вот на этой странице, но я задам вам вопрос. Каковы основные темы, которые в этом послании уже представлены? То есть, давайте поделимся. Давайте поделимся, а потом перепишем. Потому что у нас, у многих нет возможности одновременно и писать, и слушать. У кого-то есть такая способность, а у большинства нет такой способности. Поэтому, братья, давайте отвлечемся и вспомним то, что мы читали дома. Первое послание фессалоникийцам. Какие темы у этого послания? О чем там говорится? Пожалуйста, братья, поднимавшие руки, вы все это должны знать и смело говорить. Тем более, обобщить послание Павла – это легче, чем обобщить свою проповедь. Пожалуйста. Говори ты, да. Хорошо. Еще, братья, Алексей. Хорошо. В чем это выражалось, то, что она хорошо идет? Ясно. Так, братья, еще кто добавит, пожалуйста. Претерпела там достойно претерпела гонение, за что возможно было их и похвалить. Еще, братья. Хорошо, еще. А? Да, он вспоминает о своем благовестии в этом городе, то, что оно в силе там происходило. Хорошо, братья. Ну, давайте запишем для себя. Вот цель, время написания, причины написания послания к Фессалоникийской церкви. Да, можно. Thank you. Писать тут немного, ну, постарайтесь сокращать слова. Я предлагаю, братья, писать то, что, возможно, завтра вам надо будет повторять. Оно не двигается. Хорошо. Хорошо, если так. Итак, время написания около 51 года, Коринф. Причина написания – переживание о состоянии только что образованной церкви, добрые вести от Тимофея, но все равно есть некоторые проблемы, некоторые недопонимания, которые необходимо разрешить, чтобы помочь верующим. Не старайтесь написать все. Я вспомнил, вот тему библейского часа 3 дня назад о том, что Господь пишет и многое пишет вот на челах наших, на сердцах наших, в книгах. Я думаю, что оно просто неправильно будет. Если Господь пишет, то и нам надо стараться писать и уметь писать, и качественно писать хорошо. Давайте откроем текст этого послания. У кого еще не открыто? Все, да? Все, кто не сделал, посмотрите на соседей своих. Вот план, братья, переписывать не надо. Переписывать план не надо. Вот. Потому что, в принципе, план вы сможете составить сами. Не будем тратить на него время. План понятен. Сначала приветствие, потом говорится о церкви, потом говорится о отношении апостола к церкви. Раскрываются проблемы и пути их решения. Все просто. Не записывайте его. Ключевой стих тоже не пишите. Просто ссылочку. Ссылочку 3.13. И достаточно. Тема определена нами верно. Тема «Второе пришествие Иисуса Христа». И пусть будет ключевым стихом 13 стих 3 главы. «Чтобы утвердить сердца ваши непороченными во святыне пред Богом и Отцом нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». То есть, все как бы и заключено в этом стихе. и желание утвердить сердца, и тема второго пришествия как бы встречаются. Братья, пожалуйста, кто должен читать? Я дам несколько мест Писания. Галатам есть, кто должен читать? Руку поднимите, чтобы я знал здесь, да? Галатам, 5 глава, 5 стих. Мы будем сейчас не только по этому посланию читать. Галатам 5:5. Дальше, следующее. Деяние 3:21. Следующее. Там, готов он? Деяние 17:31. И следующее место, это уже следующий стол, Иакова, 5 глава, 7 и 8 стихи. 7 и 8, 5 глава, послание Иакова. Пожалуйста, чтение. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от Бога. Хорошо. Братья, я чуть-чуть здесь остановимся. Тема наша сейчас – посмотреть, как истина о втором пришествии в других посланиях отражена. Но особенно не просто в других посланиях, а в тех, которые к этому моменту были написаны, и в тех проповедях, которые к этому моменту уже отзвучали. Мы находимся с вами в тот момент, когда апостол Павел после Афин находится в Коринфе. Послание к Галатам, послание Иакова, как мы считаем, уже написаны. В этом послании Иакова ясно не говорится о втором пришествии, но надежда праведности, то есть чего-то большего, будущего, уже отражается. Так, еще вперед. Читаем. Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Посмотрите, уже дальше говорится, как бы учение идет вперед. Небо должно принять, но принять должно небо до поры. Опять ожидание, а что будет вперед дальше? Еще читаем дальше вперед. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную, и посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресит его из мертвых. Хорошо. День о грядущем суде над Вселенной. Хорошо. Павел, ой, Михаил. Итак, братья, будьте долготерпеливы за пришествие Господне. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. Для него терпеливо чудово, а получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, крепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Чье послание ты прочитал? Послание Иакова. Итак, братья, смотрим. Не совсем сразу и все, но тема о втором пришествии звучит в посланиях. Вопрос к вам, братья, ко всем вопрос. А звучала ли тема о пришествии Христа в проповеди Господа во время вот его служения? Да, звучало. И вот то, что звучало, продолжает развитие сейчас. Послание в Фессалоникийским церквям, первое и второе послание – оно вот очень сильно, наиболее сильно отражает именно эту тему, тему второго пришествия. И вообще, общие темы и общие цели первого и второго послания, они очень сильно совпадают. Но сейчас, братья, вот на что я предложил бы обратить наше внимание. Давайте откроем текст послания, я его тоже открою. Первого послания. И наша задача будет просмотреть, что уже к тому времени знала церковь в Фессалониках. Павел там пробыл сравнительно недолго, но в чем-то он ее наставлял. И вот мы теперь из текста послания возьмем для себя эту информацию, в чем они были наставлены, и что будет удивительно – хотя это молодая церковь, но как много из истин христианских они уже знают, им уже преподана такая полнота божественного учения. Открываем текст и будем подчеркивать, я буду точнее подчеркивать, те места, где говорится о том, что какое-то учение уже они получили. Итак, братья, следим. Начинаем. Первая глава. Можно читать здесь, можно читать по своим Библиям. Чуть не вмещается, да? Ну ладно, пусть будет так. Итак, первая глава, первый стих, второй стих, пятый стих, шестой стих, седьмой, восьмой, девятый и десятый. На ваш взгляд, братья, что можно подчеркнуть, чтобы сказать, вот об этом учении в Фессалониках уже знают, эта сторона жизни христианской им уже известна. Пожалуйста, предложение ваше по первой главе. Пожалуйста, Алексей. Хорошо, обратились от Бога идолов, к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Что еще было известно? Смотрим дальше, да? Третий стих. Что здесь? Дело веры, труд любви, терпение. Дело веры, труд любви и терпение. Хорошо, этому были научены. Смотрите, десятый стих. Ожидать с небес Сына Его, раз. Ожидание Господа, ожидание Его пришествия, которого Он воскресил из мертвых, два, учение о воскресении и учение об избавлении от грядущего гнева. Это все учение, которое им уже было известно. Так, дальше смотрим. Кто предложит, что подчеркивать? Какие стихи? Какой? Третий. Ну хорошо, учение нашим. Но это все-таки вот их учение, как бы апостолов, можно подчеркнуть. Но я пока не буду. Я желаю больше подчеркнуть то, что церкви касается. Посмотрите. Просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога. Поступать достойно Бога. То есть тогда, когда апостолы были в Фессалониках, звучала эта проповедь, поступки, достойные Бога. Дальше посмотрим. Братья, читаем и вовремя останавливаем. Какая громче? Вторая глава, 9 стих. Ну, может быть, проповедь личным примером, да? Труд наше изнурение, чтобы работали, чтобы не огатить кого из вас. Но потом этот пример будет важен. Когда о другом вопросе тоже будет сказано этой церкви. Итак, просто мне знаете, в чем трудно? У меня тускло, и я не вижу. А? Не получается. Я уже пробовал. Итак, братья, посмотрите. Она мне была подчеркнута, просто я стер, чтобы мы вместе с вами все-таки это искали. Вы сами знаете, что так суждено, а это они уже знали. О чем идет речь? Согласно ближайшему контексту этого стиха, о чем идет речь? О скорбях. Скорби для вас это дело должно быть, ну не то чтобы привычным, а вы должны быть к ним готовы. Так, смотрим дальше. «Чтобы вы, приняв от нас, как вам должно поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Четвертая глава. Дальше читаем. Но это уже новое послание. «Воля Божия есть освящение ваше». Даже, пожалуй, можно все вот это подчеркнуть. о святой жизни и что означает эта святая жизнь в целомудренных поступках, в отношении к своим братьям, в отношении к семейной жизни. Вот какое учение. 3 главы, 19, какой стих? 13 стих. «Утвердить сердца непорочными во святыне». Братья, очень и очень много. О братолюбии нет нужды писать к вам. Вы сами научены Богом любить друг друга. Как действительно учение христианское со всех сторон, в разных проявлениях. Ну и затем, конечно, уже будет более новое для них, или то, что, может быть, они немного забыли, учение о втором пришествии. Братья, сейчас у нас просто не будет времени идти вперед, чтобы подчеркивать отдельные стороны христианского учения, которые даны дальше во втором послании к Фессалоникийской церкви. Но эти темы продолжаются. Для нас важно сделать некоторые выводы. Какие выводы? Я сейчас... Вот, братья, здесь. Вопрос к вам. И сейчас вы мне должны самостоятельно по Писанию найти этот стих. Там, где апостол Павел говорит о предании. Ссылается на некоторое предание. Что же это такое? Этот вопрос нам сейчас, необходимо разобрать. Пожалуйста, братья, ищем. Ищем и находим. Кто нашел, сразу поднимает и читает. Пожалуйста, чтение. Второе послание, вторая глава. 15 стих. Итак, братья, стойте, держите предание, которое Господь услал и восстанет вас. Хорошо. Стойте и держите предание, выученное или словом, или, как там? Послание. Или посланием. Что же это за слово такое предание? В других случаях это слово тоже употребляется. Мы сейчас прочитаем, еще у нас, пускай минутка времени будет. Вот. Где же это слово еще есть? Послание Колоссянам, 1 Коринфянам 15:3, это место запомним, и Луки 1:2. Пожалуйста, братья, прочитаем. 1 Коринфянам 15:3 и Луки 1:2. Читаем, чье чтение должно быть. 1 Коринфянам 15:2 и Луки. Ибо я первоначально преподал вам, что я сам сделал, то есть, что Христос умер за грехи наши, подписать. Что сделано здесь? Какое здесь вот слово употреблено? Ты сможешь повторить? Апостол Павел что сделал? Что сделал? Преподал. И послал Евангелие от Луки. Хорошо. Что они сделали? Передали. Вот слово «преподать», слово «передать» и слово «предание» – они родственные по своему происхождению. Братья, мы должны сейчас обязательно сделать один вывод. Почему? Итак, смотрим на написанное сейчас за мною. Павел ссылается на предание, то есть на свод четко сформулированных учений, которым фессалоникийцы были уже научены. Он сам их этому учил. Мы сейчас с вами многие учения понаходили в тексте уже первого послания. Вот это то предание, которое Павел преподавал, которое преподавал, о котором говорит, вы это слышали. Второе. Почти все учение христианское уже там содержится. И третье. Эта церковь молодая. Это послание написано очень рано. И мы можем сделать вывод, что Бог откровением своим, используя богодухновенных авторов, Он передавал истины об устройстве церкви, о святом хождении членов церкви. И учение вот это разностороннее, и о втором пришествии, и о нравственной жизни. Это уже сложилось к тому времени. Это было действие Бога для, уже для тех церквей. Существуют церкви, которые говорят, ну, допустим, римская церковь или православная, кроме Писания должны быть еще и предания святых отцов. Все учение христианское было в эволюции, вот все больше и больше, больше и больше. Это полная противоположность самой сущности этого понятия. Все было преподано уже в начале христианской эры. Уже тогда Дух Святой открыл это учение для церкви о всех сторонах церковной жизни. Были получены в определенный момент через божественное откровение, но уже к тому периоду. И в этом наставление получали даже церкви молодые, которые только что создавались. Пожалуйста, братья, молитва. Кто должен молиться?